Таксопарк Сан-Марана, запад Чикаго. На большой вывеске горели желтым светом большие буквы «Сан-Марана», под которой была контора таксопарка. А позади простиралась территория стоянки с разными машинами, в основном бюджетного класса. Парк открыли не так давно, и принадлежал он клану «Черный орел». Конторой руководил мужчина 40 лет, в честь которого и назвали это место – Дина Марана. Сейчас он громко орал в трубку стационарного телефона. «Или ты работаешь, или пошел к черту, я могу нанять другого. Пошел нахрен, ты мне не заплатил проценты». «Это я пошел? Отдай мне чертову рацию и проваливай, иначе ты труп», – Дина бросил трубку. Он посмотрел на своего помощника Кена. «Куда еще больше платить? Успокойся, Дина. Всем нужны деньги». «А мне, думаешь, они не нужны? Мне уже пора менять свою тачку». «Ты же директор таксопарка, Дина. На кой черт тебе личный транспорт? А может, я люблю возить свой зад туда, куда я захочу? Я люблю ездить. А, ну, если только так». Таксопарк приносил неплохой доход. Однако половину дохода они были вынуждены отдавать своей крыше. Но туда решили наведаться люди из другого клана – Саламандра. Во главе клана ирландец по имени Аласдар. Он сумел войти в доверие к своим бразильским друзьям и собрал бригаду убийц и преступников. Занимались они шантажом, продажей наркотиков, покровительством некоторых видов бизнеса. Аласдар ненавидел клан Черного Орла, впрочем, как и другие кланы, но ненависть его была особой. Дина Марана, сидевший со своим помощником внутри здания за чашкой кофе, не подозревал, что тут случится в следующие несколько минут. К таксопарку подъехали несколько машин. Посередине оказались большой черный внедорожник «Шевроле Субурбан» и два «Крайслера Стратуса». Из двух черных машин вышли бандиты. Всего 8 человек. Все они были с бейсбольными битами. Из «Шевроле» вышли двое. Один из них был высокий и худой, другой был чуть ниже, но совершенно другого телосложения. Плотный, со сломанными ушами. Первый был ирландцем, а второй здоровяк – бразильцем. Тот, который худой, и был главарем клана Саламандра. Второй являлся лучшим бойцом клана – Бартл Костолом. Его так прозвали, потому что он был любителем ломать кости. Аласдар направился с солдатами на территорию, где стояли машины. Бартл и еще один с ним зашли в здание и направились к Дина Марана, который закинул ноги на стол и покуривал сигарету. Лицо его сразу побледнело, когда он увидел вошедшего здоровяка и парня с битой. Помощник Дина встал со стула. «Эй, господа, вы...» Не успев договорить, он получил битой по лицу и от удара отлетел в сторону. Бартл подошел к Дина и разбил ему нос, приказав «на улицу кусок мяса». Они вытащили его на улицу. Толкая его в плечо, босса Сан-Марина направили к центру таксопарка, где стояло несколько машин такси. Ворота, ведущие на парковку, быстро закрыли от посторонних глаз. На парковке были трое таксистов. Они занимались в тот день своими машинами. Кто-то чистил салон, кто-то принялся за мойку. Их избили и собрали в одном месте с Марана. К ним подошел Аласдар и приказал солдатам отойти в сторону. Окруженный этими людьми Марана никак не мог понять, кто они такие и чего им нужно. В его голове бегло пробегали мысли, кому же он мог так испоганить жизнь, что пришла куча людей, готовых разорвать его на части. Ведь он никого не трогал, разве иногда кричал на гребаных таксистов, на которых поступали жалобы клиентов, и которые не очень аккуратно обращались с веренными им машинами. А это были хорошие машины, не старые, вполне себе симпатичные и в какой-то мере комфортные. Аласдар приблизился к Марану со словами: «Ты знаешь, кто я?» «Нет, сэр». Марана смотрел на него, и ему казалось, что он когда-то его видел. «Я тот, кто каждый месяц будет забирать у тебя 30%, продолжал спокойно Аласдар. «Как? Ну почему? Я не могу этого сделать». Главарь кинул взгляд на солдата, стоявшего сзади него сбитой, и взглядом показал на ноги Марана. Боец сразу сообразил и битой вмазал по левой ноге Марана, который закричал от боли и упал, держась за нее. Сидевшие рядом таксисты старались не рыпаться, боялись, что их может постигнуть та же участь. Аласдар приблизился к нему еще ближе и, наклонившись, сказал: «Хм, не можешь, значит. Это очень расстраивает меня». Марана попытался встать и, все так же держась за свою ногу, сказал: «Мы уже платим другим, Орландо Росси». «Да-да, слышал о таком. Я прям дрожу от страха». Бойцы хорошо понимали, кто такой Орландо Росси. И они очень удивились, услышав это, ведь они знали, что это главарь самого жестокого клана в Чикаго. Но так или иначе, они вдохновлялись своим предводителем и подчинялись ему. Вместе они уже крышевали многих бизнесменов в своих районах и останавливаться были не намерены. «Сюда как раз должны приехать пару его людей. Зачем вам это нужно?» «А затем, что этот таксопарк стоит на моей территории. И ты, сукин сын, должен платить мне, а не им». Алаздар в бешенстве нанес удар в лицо Марана, а затем забрал биту у солдата и лично заехал ему по телу несколькими взмахами. А потом, приставив биту к лицу Марана, произнес: «А теперь наблюдай». Алаздар приказал разбить стоящие машины на парковке таксопарка, что покорные пошли выполнять его солдаты. Битами разбивали фары, стекла, осколки которых разлетались в разные стороны. Они били по капотам, по дверям, разбили зеркала, били по крыльям. Марана прокричал: «Нет, только не машины, постойте!» Алаздар дал команду своим извергам остановиться. «Неужто ты одумался?» «Сотрудничество с нами – очень выгодный бизнес, поверь», – говорил Алаздар, улыбаясь. Все они услышали звуки подъехавшей машины. Алаздар сказал бойцам: «Если это их люди, притащите мне их сюда живыми». Пятеро солдат вышли за ворота и послышались звуки борьбы. Спустя несколько секунд через калитку солдаты Алаздара затащили двоих бойцов клана «Черный орел». Тыча в спины пистолетом, им приказали идти в сторону Марана и своего главаря. Эти двое были поражены увиденным. Стоявшие кругом машины такси были разбиты. Избиты были несколько таксистов. Они стояли рядом с лежащим в крови человеком, в котором узнали Марана. Бойцов, которые оказались в такой же ситуации, как и эти люди, звали Алан и Коул. Они были представлены Тита в помощь таксопарку, так как бывали случаи, когда тех же таксистов кидают и не платят деньги, либо угрожают, а в редких случаях даже сбивают. Контингент в тех районах был разный. Полиция неохотно разбиралась в таких ситуациях, но помогала мафия. «Ублюдки, да вы знаете, что с вами сделает Дон Орландо Росси? Он просто так это не оставит», – выплеснув свое недовольство, сказал Алан. «Вам всем крышка», – показав пальцами на Алаздара и его солдат, выкрикнул Коул. «Как же мне надоели эти макаронники», – буркнул Алаздар. «Тебе это просто так не сойдет с рук», – снова высказался Алан. «И что можешь лично ты и твой сраный напарник, а?» Закурив сигарету, сказал Алаздар. «Против толпы ничего», – ответил Алан. Один из членов команды Алаздара подбежал к своему боссу с докладом. С ними был третий, он сбежал. Алаздар засмеялся, а потом сделал еще глубокую затяжку. Задумчиво посмотрев на этих двоих, позвал своего лучшего солдата. «Бартл, покажи этим сукиным сынам, кто здесь главный». Бартл был по телосложению эндоморфом. У него были огромные мускулы. Из-за особенностей его телосложения большое количество жира скрывало всю красоту мышц, но придавало его телу шарообразные формы. У него была круглая лысая голова, широкая шея, распухшие переломанные уши пельмени. Признак борца – результат боев со своими оппонентами. К тому же его прозвали Костолом. В своих кругах его очень сильно боялись. За неподчинение главарю он карал жестоко, вплоть до смерти. Алан и Коул слышали о нем, а теперь и увидели воочию. Оба подумали об одном и том же. Как же им не хватает поддержки сильных своих коллег. «Большого Хукса бы сюда», — подумал Алан. «Зверя бы против такого урода», — подумал Коул. Но они были все равно не уверены, справятся ли такие свирепые приближенные к боссам люди с таким грозным бойцом. Бартл вышел вперед, показав всем своим видом, что он готов драться против этих двоих. Алана и Коула толкнули вперед к нему. Но атаковать они все же не решились. Но потом, посмотрев друг на друга, они собрались с духом и напали на Бартла. Тот уходил от атак, отходя назад, а потом внезапно сделал проход в ноги к Алану, схватил его за ноги и выполнил бросок в сторону. Алан отлетел, словно тряпка. Коул получил пару сильных ударов в лицо, от которых он потерялся, и, воспользовавшись идеальным моментом, Бартл поднял его на плечо и упал вместе с ним назад. Делал он это очень легко. Поднявшийся Алан попытался нанести удар рукой, но Бартл уклонился и снова бросил его на землю и в партере скрутил ему ступню. Алан прокричал от невыносимой ужасной боли. Подбежавший Коул не успел нанести ударов, как тоже оказался на земле. Вдоволь избив его руками, Бартл сделал рычаг локтя, а потом и вовсе сломал его. Валявшихся и корчившихся от боли напарников Алана и Коула побили битами остальные члены клана Саламандра. Марана поставили четкое условие – платить свои 30% и пригрозили еще большими проблемами. После всего этого зачинщики беспредела сели в машины и уехали. Владелец таксопарка сообщил обо всем ребятам Орландо, и Тита незамедлительно приехал на место налета. Дина Марана сидел в своем офисе вместе со своими помощниками, потрепанный и в крови. Алана и Коула отвезли в больницу. Тита наведался и туда. Он не мог узнать своих солдат. Настолько жестоко они были избиты. Все остальные, Джеронимо, Доминик и Викторио, тоже узнали об этом. И больше всего сейчас они хотели отомстить ублюдкам. А злой Орландо ждал только одного, чтобы к нему привели того самого сбежавшего.